Игорь Лесников обернулся к Насте и сочувственно подмигнул. Если каждый сотрудник отдела по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями занимался своими полутора десятками убийств и изнасилований, то Анастасия Каменская занималась всем тем, что сваливалось на отдел. Гордеев поручил ей выполнять функции аналитика, и она могла, среди ночи ее разбуди, рассказать все об убийствах и изнасилованиях, совершенных в Москве за последние 8-10 лет. Сколько их было, как они локализованы на территории города, как меняется их интенсивность в зависимости от времени года, дней недели, праздников и будней, и даже дней зарплаты. По каким мотивам, кем и какими способами совершаются эти преступления, сколько из них раскрыто, какие типичные ошибки и недоработки встречаются в работе оперативных и следственных аппаратов, какие доказательства не проходят в суде, из-за каких оплошностей уголовные дела возвращаются судьями для проведения дополнительного расследования. Как меняются ухищрения преступников по части маскировки и сокрытия следов, как развивается и совершенствуется мастерство работников милиции по преодолению этих ухищрений. Настя Каменская знала о московских убийствах все. Но, кроме этого, она помогала в работе по каждому преступлению, которым занимались оперативники ее отдела. У нее было мышление, неограниченное рамками магических слов «как правило», что и позволяло ей придумывать самые невероятные версии. «Правило может быть только одно — законы природы», — говорила она. «Кирпич, брошенный с высоты, должен упасть вниз, потому что есть закон всемирного тяготения. И если кирпич не падает, я не говорю, что этого не может быть, а ищу причину, по которой он не упал. Может, он был привязан прозрачной леской, или в него напихали железо и удерживали мощным магнитным полем. А если ей говорили, что муж убил жену, задержан рядом с ее бездыханным телом и во всем сознался, она начинала выстраивать версии, разбив их для начала на две большие группы: убил тот, кто сознался, и убил кто-то другой. Никакие слова о признании убийцы на нее не действовали. Подкуп, желание выгородить кого-то близкого, шантаж, временное помешательство, да мало ли причин, по которым кирпич, брошенный с высоты, все-таки не падает вниз. Ближе к полудню появился уставший, с посеревшим после суточного дежурства лицом Юра Коротков. «Да что же нам невезуха такая?» — сокрушался он, сидя за столом напротив Насти и большими глотками отпивая из чашки крепкий черный кофе. «Только-только с Галактионовым разделались, и на тебе, пожалуйста, подарочек к 1 апреля. С этим Тарасовым мы намучаемся, вот попомни мое слово». Настя, понимающе кивнула. 2 недели назад они закончили заниматься убийством начальника кредитного отдела банка «Эксим» Галактионова, у которого было такое количество связей и знакомств, что на проверку их ушла уйма времени. А в итоге оказалось, что убил его человек в том огромном списке, не числившийся. О знакомстве убийцы и жертвы вообще никто не знал. Они познакомились случайно в поезде. Почти сутки играли в купе, в преферанс и разошлись, обменявшись телефонами. Мало того, что в Софинцентре работает 3000 человек, там еще в гостиницах проживает столько же гостей. А до Софинцентра Тарасов работал в системе Министерства среднего машиностроения, причем работал много лет и на разных должностях. Ну что это за убийство? Хвост с предыдущей работы, или он за 4 дня своей деятельности в протокольном отделе успел кому-то на мозоль наступить? Ох, Ася, сил моих нет. Скорей бы на пенсию. Кстати, там, в отделе у Тарасова, твоя однокурсница работает. Ты же в 1982-м юрфак закончила? Да. Вот и она тоже. Королева Ирина. Помнишь такую? Иришку? Помню, конечно. — Погоди, А кем она там работает? Начальником отдела? Разбежался, фыркнул Коротков. Консультантом второй категории. Да что ты? Изумилась Настя. Она же была такая способная. Неужели карьеру не сделала? Надо же, как жалко. А она меня помнит? Я не спрашивал. Перестраховываешься? Ну, мало ли что. Неопределенно пожал плечами Юра. Вдруг с ней что-нибудь не так? А она побежит к тебе за помощью и советом. Между прочим, это она обнаружила мертвого Тарасова, и, между прочим, свидетелей при этом не было.